У англичан есть две хорошие пословицы. «Если хочешь воспитать леди, начни с бабушки». И для воспитания джентльмена нужно три диплома. Один у деда, второй у отца, третий у джентльмена. Я интеллигент полуторного поколения. Когда родился, мой отец, выходец из рабочей среды, был только студентом. Понял, что не дотягиваю до интеллигента только сейчас, когда мне уже 42 года, и я являюсь специалистом высшей категории. Теперь, благодаря этой книге, я понял, что же такое интеллигент. У меня теперь есть образец, на который я буду равняться. Если раньше я доживал, то теперь я только начал жить. Это и подобные выступления и оценки привели меня к тому, что я постарался сделать второе издание более доступным для непрофессионалов. Кроме того, за последнее время я заметил, что увеличилось количество людей, которые понимают, что общее образование – это тот фундамент и стены здания, крышей которого являются наши профессиональные навыки. У меня сложилось убеждение, что человека, имеющего диплом о высшем образовании, можно назвать интеллигентом только в том случае, если у него имеется мощное общее образование. Тому, кто имеет диплом о высшем образовании, но не имеет хорошего общего образования, я не советую его выбрасывать. Но только нужно знать, что диплом – это только крыша, и что нельзя все время жить на чердаке. Давайте подводить под крышу фундамент и стены общего образования. Эта книга поможет вам это сделать. Если, конечно, у вас уже большое общее образование, или вы не согласны с моими соображениями, то и не покупайте эту книгу. Изменились за 5 лет и мои некоторые воззрения. Что-то из изречений великих я стал понимать иначе. Обратил внимание также на некоторые мысли гениев, которые мне были непонятны и поэтому не были включены в книгу. Особенно подробно изложен психологический портрет психологически здорового человека по материалам Маслоу. Но я хотел бы также, чтобы книга пользовалась успехом у профессионалов. Поэтому в качестве приложения приведена разработанная мною в 1999 году классификация методов и направлений современной психотерапии, ряд таблиц и введен раздел «Как стать психотерапевтом». В заключении предисловия хочу еще раз подчеркнуть, что при изложении той или иной психотерапевтической идеи приводится и психотерапевтическая техника в рамках этой идеи и приемы, которые могут в повседневной жизни использовать мои читатели, не являющиеся психотерапевтами, как в порядке самопомощи, так и взаимопомощи. Обучаем же мы, врачи, население оказанию первой медицинской помощи. Ведь каждый культурный человек должен уметь сделать перевязку, остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание до приезда специалиста. Так и при душевных недомоганиях и катастрофах мы должны уметь оказать первую неотложную психотерапевтическую помощь себе и близким. Я думаю, что эта книга в состоянии помочь решить и эту задачу. И еще один совет непрофессионалам. Не читайте эту книгу подряд. Начните лучше со второй части. Там вы познакомитесь с высказываниями великих, которые были предшественниками психотерапии. Но их мысли психотерапевтами доведены до более употребимого вида. В моих пояснениях к афоризмам и высказываниям гениев указано, в каком психотерапевтическом методе искать более подробные толкования. Я хочу пожелать вам, мой дорогой читатель, если жизнь иногда представляется вам адом, выкинуть его из своей души. А эта книга сможет тогда стать той метлой, которая поможет выкинуть весь мусор. Тогда в вашей душе поселится рай, чего я вам и желаю.